Глава 33. Маша. Я полная и абсолютная неудачница. Только со мной может такое случиться. Переспать с бывшим, снова влюбиться, забеременеть от него. А потом узнать, что он женат. Да еще и оказаться почти голой в подъезде, за захлопнувшейся дверью, наедине с этим самым козлом, из-за которого все мои несчастья. Нет, беременность я несчастьем не считаю. Но все остальное... Только мысль о том, что я жду ребенка, и мне надо заботиться о своем здоровье, привела меня в чувство. Мне холодно, потому что я раздета, и к тому же стою на холодном бетонном полу подъезда. И нет, меня вообще не волнует тот факт, что Богдан таращится на мою почти голую грудь. Мне плевать на это. Мне плевать на него. Я просто не могла остаться в этой футболке, которую считала его продолжением, которую сняла с него пару дней назад, которая хранила его запах, и в которой я спала, представляя, что он меня обнимает. Какой же я была дурой! Я взяла себя в руки, во всяком случае попыталась это сделать. Мыслить разумно, вести себя как адекватный человек, справиться с этим истерическим состоянием. Я надела мерзкий пиджак Богдана. Он ничуть не лучше футболки, но с ним хотя бы не связаны теплые воспоминания. Не торчать же тут голый в самом деле. Его огромные кроссовки я тоже надела. Мне сейчас нельзя простужаться. И пусть Богдан думает по этому поводу, что хочет. Возможно, он считает, что раз я не швырнула кроссовками ему в рожу, то он может на что-то надеяться. Его мысли, его проблемы. Мне просто надо дождаться Элю и, наконец, распрощаться с ним навсегда. Если пробок не будет, то моя подруга будет здесь с ключами через полчаса. Это долго. Но мне надо продержаться. Сначала я хотела просто прогнать Богдана. Пусть валит, пусть уезжает в одних носках, а я останусь тут. Но потом, после того, как мимо прошла соседка с мусором, а за дверью снова завозился сосед, я решила, что посидеть в машине Богдана будет не самым худшим вариантом. Я двинулась к лифту. Едва не упала, потому что кроссовки Богдана реально огромные и не держатся на моих ногах. Он подхватил меня. Я выдернула свою руку и еле удержалась от того, чтобы залепить ему пощечину. «Я могу понести тебя на руках. Носи свою жену», — зло буркнула я. И маленькими семенящими шагами продолжила путь. «Она мне не жена!» — воскликнул Богдан. «Боже, какой же он мерзкий! Меня в самом прямом смысле тошнит от него! Неужели он собирается и дальше вешать мне на уши лапшу? Он что, считает меня абсолютной идиоткой?» Пока я ковыляла к лифту, Богдан нажал кнопку, и двери распахнулись. Он пропустил меня вперед. Я вошла, сразу остановилась, перекрыв проход, и нажала кнопку первого этажа. Богдан попытался протиснуться мимо меня. «Поедешь следующим рейсом», — сквозь зубы не оборачиваясь, произнесла я. «Не могу его видеть, и тем более не могу находиться с ним рядом в таком тесном пространстве». Богдан. Мне чуть не прищемило лифтом нос. Клубничка уехала без меня. А я в одних носках побежал вниз по лестнице. Я перепрыгивал через ступеньки, чуть ли не скатывался по перилам, чтобы оказаться внизу в одно время с Марусей. Она не в себе. Я не знаю, что взбредет ее в бедовую голову. Я должен быть рядом. Я почти успел. Застал Марусю у двери подъезда, распахнул ее перед ней. Мы вышли на улицу. Это было странное зрелище. Маруся в домашних штанах, огромном пиджаке и кроссовках, явно не по размеру. И я в одних носках. Машина припаркована далеко, Маруся будет ковылять до нее очень долго, а мне надо поговорить с ней в спокойной обстановке. Поэтому я без лишних разговоров просто поднял ее и закинул на плечо. Кроссовки слетели, Маруся лупила меня по спине и по голове, брыкалась и царапалась. «Пусти меня! Не смей меня трогать своими погаными руками!» «Значит, у меня поганые руки? Ладно». Я крепче прижал к себе брыкающуюся Марусю и быстро пошел к машине. Возле машины опустил ее на землю, так, чтобы ее босые лапки встали на мои ноги, а не на асфальт. Но она повела себя вероломно. Резко согнула колено и изо всех сил заехала мне по самому дорогому. «Оу!» Жеребец придушенно вскрикнул и скорчился от боли. «Блин, она, кажется, сломала ему шею!» Иначе почему у меня перехватило дыхание, в глазах зажглись звезды, а тело пронзило судорога адской боли? Я скрючился пополам, стиснул зубы, чтобы не стонать, но все равно застонал. И услышал, как пискнула сигнализация моей машины. Маруся ее открыла, достав ключи из моего кармана. Пока я приходил в себя, она села вовнутрь и заблокировала двери. Вот вредная задница! Не ожидал от нее такого вероломного коварства. Погорячившись пару минут, я наконец смог выпрямиться и вернуть на скукоженную морду нормальное выражение. Боюсь подумать, как там сейчас выглядит мой жеребец, как бы он не превратился в хромого конька-горбунька. Ладно, реанимируем. Сейчас не до того. «Маруся, открой!» Я стучал в окна, ходил кругами, просил и умолял ее. Она просто сидела на переднем сиденье, скрестив руки на груди и глядя в одну точку. «Ладно, я все равно попробую. Она меня слышит, я не сомневаюсь». Я встал у ее окна, приложил губы к щели и громко произнес. «Ты все поняла неправильно. Это не настоящий брак, он фиктивный, на бумаге, понимаешь?» Я отстранился, чтобы посмотреть на реакцию Маруси. Ноль эмоций. Все так же сидит с каменным лицом. «Мы никогда не жили вместе, не были семьей. Я просто оказал услугу и согласился поставить штамп в паспорте. И я уже развожусь. Марусь, ты меня слышишь? Я развожусь. Но я не был женат, это просто формальность». Никогда в жизни я не чувствовал себя глупее. Я стою у своей машины, согнувшись в три погибели, и исповедую щели в окне. На меня косятся прохожие, но мне плевать. Если это поможет, я готов польку-бабочку станцевать у всех на виду. Но, кажется, это не помогает. Она похожа на каменное изваяние, и меня это здорово пугает. Это невыносимо. Быть так близко, видеть ее, знать, что она введена в заблуждение, что ей больно от этого заблуждения. И что она мне не верит? Я бы своими руками задушил ту гадину, которая решила открыть Марусе глаза. И я так и сделаю, как только узнаю, кто эта гнида.